Мы шли к Дамуру. Мы не проходили садом, а шли через ночной сад, где, если двое были рядом, то тьма была второй. И так был этот сад слепыми соткан и неприкосновенным сохранен, что мы и бабочки, еще ночные совки, одни водились в нем. И так был сад устроен, чтобы проще нам впредь в ночном бою, творящемся на ощупь, беспрекословно умереть за то, что мотыльки в пространстве чертят развертки жестов, а не контуры фигур, что, не найдя телам опоры даже в тверди, мы через сад прошли и вышли на Дамур.